Что касается старухи, то хотя она и была женщиной в годах, однако можно было сказать, что в молодости она обладала необыкновенной внешностью, и полностью скрыть это не могли даже безжалостные годы. Команда бросилась к Кайяну и Лин Тайсюю. Остановившись примерно в 300 шагах от них, старуха взглянула на двух мужчин, а затем легко фыркнула. Очевидно, все, пришедшие сейчас к Нижней горе, преследовали ту же самую цель. Количество культиваторов, которые могли войти в странное пространство, было ограниченным, конечно же, другие были лишь конкурентами. Улыбнувшись старухе, Лин Тайсюй прошептал Кайяну: «Они из секты первого класса, дворца 10 000 цветов. Как правило, они немного высокомерны, поэтому будь с ними осторожен. Не пытайся возражать им, иначе они сожрут тебя с потрохами». Кайян долго смотрел на четырех молодых девушек, в его глазах вспыхнул свет. Приняв во внимание предостережение Лин Тайсюя, он тихо ответил: «Я буду осторожен, великий мастер». Спустя миг подошла команда, что приближалось справа. Впереди был старик такого же возраста, как Лин Тайсюй, а следом шли трое молодых людей, два мужчины и одна женщина. Все они обладали необычайной силой, однако аура каждого из них была злой. Два мужчины оказались более нахальными, чем Кайян. Их взгляды чуть ли не приклеились к команде женщин, отчего женщина, которая их сопровождала, холодно и с недовольством фыркнула. «Они из долины короля призрака», нахмурился Лин Тайсюй. «У тебя могут быть проблемы». «Почему?» – спросил Кайян. «Я сражался с этим стариком больше 10 раз, они из злой секты, поэтому если тебе придется с ними сражаться, то опасайся их злых ручных техник». Присмотревшись, Кайян заметил, что руки трех учеников были несколько странными, не как у обычных людей, а смертельно бледными, словно у призраков. Старик вдруг усмехнулся. «Лин Тайсюй, ты действительно еще не умер?» Засмеявшись, Лин Тайсюй ответил: «Ты еще жив, Гуйли». «Хе-хе-хе», ухмыльнулся Гуйли, «я так беспокоился, что не смогу отомстить мертвецу. Я даже подумать не мог, что сегодня тебя встречу, небеса действительно снизошли ко мне. Как так, неужели урока, который ты получил 50 лет назад, оказалось недостаточно? Ты действительно хочешь умереть сегодня?» С явным презрением усмехнулся Лин Тайсюй. Гуйли поморщился. «Зачем вспоминать дела прошлого? Если 50 лет назад я проиграл тебе, это не значит, что через 50 лет будет так же. Хочешь попробовать?» Высокомерно усмехнулся Лин Тайсюй. Гуйли смотрел на Лин Тайсюя, его глаза горели ужасающим светом, однако во взгляде, полном ненависти, виднелся и страх. Поскольку два старца заспорили, три ученика долины короля призрака, стоящие за спиной Гуйли, тоже злобно посмотрели на Кайяна. Кайян лишь улыбнулся им, на его лице показалась безразличная улыбка. Напряжение нарушил внезапный шум, это была старуха их дворца 10 000 цветов, которая стучала по земле посохом. «Если вы двое не собираетесь сражаться, мы должны договориться о сотрудничестве, чтобы войти в Нижнюю гору, не так ли?» Старуха незрячий посмотрела на Лин Тайсюя и Гуйли. Хотя Лин Тайсюя и Гуйли затаили друг на друга обиду, они действительно не хотели сражаться здесь. В конце концов, их главная цель заключалась в том, чтобы привести своих учеников за опытом и культивацией. Если что-то пойдет не так, их планы рухнут. Старуха тоже поняла, что обеим сторонам нужно найти выход, поэтому решила высказаться именно сейчас. Гуйли усмехнулся. «Я немного уважаю лорда дворца Ян и буду сотрудничать с вами, пока задача не будет выполнена. Лин Тайсюй, как только все закончится, мы с тобой должны сразиться. В любой момент». Гуйли перевел угрожающий взгляд на Кайяна. Даже не потрудившись скрыть злые намерения, он велел ученикам: «Запомните лицо этого мальчишки, как только окажетесь внутри, обязательно его убейте». «Есть!» – безжалостно ответили три ученика. Выражение лица у Кайяна стало холодным, и он тоже запомнил их лица. Благодаря вмешательству старухи, Лин Тайсюй и Гуйлин на какое-то время забыли о недовольстве. Когда трое посоветовались, старуха повела их в путь. Прямо за ней шли ее четыре юные ученицы, затем следовали три ученика долины короля призрака, а замыкали цепь Кайян и Лин Тайсюй. Что касается красивой женщины, то она заняла место посередине, слева от Гуйли. Их охраняли четыре эксперта бессмертного вознесения, а учеников можно было считать более-менее надежными. Естественно, Лин Тайсюй не был настолько злым, чтобы замышлять козни, однако этого можно было ожидать от Гуйли, так что старуха позволила Лин Тайсюю стать стражником, чтобы Гуйли не подвел их. К счастью, Гуйли не был дураком. Во время пути он не хитрил, честно выполняя задачу. Нижняя гора была страшным местом. Группа людей вошла в нее с огромной осторожностью, стараясь вести себя как можно тише, потому что даже на периферии можно было встретить могущественное чудовище 5-го или 6-го класса. Девушки из дворца 10 тысяч цветов даже применили неизвестный способ, чтобы колокольчики на их запястьях не звенели, позволяя им ступать тихо. Глава 216. Меня зовут Цзинхао. Когда они зашли глубже в джунгли, перед ними внезапно раздался шорох, словно что-то быстро приближалось к ним. Команда молодых учеников была начеку, нервы были натянуты, однако лица 4 экспертов бессмертного вознесения остались невозмутимыми. В зарослях возникла яростная голова, кинувшаяся к старухе, в массивной челюсти сверкнули дикие клыки. Голова этого зверя достигала в длину 2 шагов, пара светящихся треугольных глаз вспыхивала жестоким и опустошающим светом. Продемонстрировав удивительную скорость, голова в мгновение ока приблизилась к старухе. Однако старуха лишь фыркнула и, слегка подняв посох, качнула. Она стукнула зверя по центру лба, а затем по боку челюсти. Массивная голова, столкнувшись с разрушительной атакой, отскочила в сторону. Не успела голова приземлиться, как от нее остался лишь кровавый туман. Тело прекрасной женщины вспыхнуло, она выскочила вперед. Нефритовая рука засверкала, а из запястья вылетела цветная лента. Лента мгновенно опутала сердце чудовища, окутанное туманом, и аккуратно утащила его. Золотоглазый питон. Чудовище на пике 5-го класса, объяснил Кай Яну Лин Тай Сюй. Кай Ян внимательно наблюдал. На земле, недалеко от него, лежало обезглавленное тело питона, спину которого украшали серебристые узоры. Очевидно, это был очень сильный зверь. Все произошло слишком быстро, поэтому он даже не заметил, как убили огромного питона и как красивая женщина присвоила сердце чудовища. Пик 5-го класса был равен силе культиватора истинного элемента, однако старуха безжалостно убила его. Ее сила была очевидна, вероятно, она была на том же уровне, что и Лин Тай Сюй, если не выше. Дворец 10 тысяч цветов оправдывал свой статус, статус секты 1-го класса. Его сила была гораздо выше, чем у высшего небесного павильона. «Будь осторожен, это чудовище», — быстро предупредил Лин Тай Сюй. Как только его голос затих, со всех сторон раздался шорох. В плотных зарослях джунглей смутно виднелись быстро приближающиеся, золотистые треугольные глаза. На этот раз старуха громко закричала: «Давайте быстрее, когда запах крови распространится, он лишь привлечет чудовищ». Команда тут же бросилась в джунгли. Бесчисленные золотоглазые питоны, распахнув кровавые пасти, прыгали на них на каждом шагу. Посох старухи оказался беспрецедентно смертоносным. Он убивал огромного питона лишь одним касанием, а Гуйли и красивая женщина действовали вместе, охраняя безопасность своих учеников. Гуйли был действительно коварным культиватором. Как только он запустил циркуляцию своего тайного искусства, из его тела вышел пульсирующий черный газ, заполненным кровавым дыханием. Он бил копьем вправо и влево, и враги не выдерживали даже одного удара. Его сила превосходила силу красивой женщины. Однако она, сражаясь с чудовищами 5-го класса, была довольно расслабленной, ее изящное тело танцевало на ветру, а в воздухе витал опьяняющий аромат. Золотоглазые питоны не успевали к ней приблизиться, погибая по неизвестным причинам. Лин Тай Сюй никогда не пользовался артефактами, каждый его жест был простым, однако содержал безграничную силу, а скорость, с которой он убивал этих чудовищ, была не хуже, чем у старухи. Кровь и плоть летели во все стороны, а питоны гибли один за другим, словно кто-то неторопливо и беспрепятственно сметал осенние листья. Ученицы дворца 10 тысяч цветов тоже применяли свои артефакты в виде лент, однако не сражались с чудовищами, а собирали их сердца. Эти 4 ученицы были сестрами, так что действовали они слаженно. 3 атаковали голову напавшего чудовища, чтобы расколоть ее, а другая опутывала лентой сердце чудовища. Это были сердца чудовищ на пике 5-го класса, ценность их была далеко не низкой. Действия девушек вызывали у 3 учеников долины короля призрака лишь зависть, однако конкурировать с ними они не могли, так что им оставалось лишь ворчать под нос и беспомощно смотреть. Девушки собирали все больше и больше трофеев, и на их лицах расцветали радостные улыбки, каждая напоминала цветущий бутон, полный шарма и гордости. Гуйли, напав на одного из золотоглазых питонов, пронзил его копьем и убил свирепым потоком своей истинной ци. Пронзенный копьем золотоглазый питон полетел к толпе. Очевидно, Гуйли тоже хотел, чтобы его ученики получили преимущество. Однако то ли намеренно, то ли нечаянно, он бросил мертвого питона, приложив больше сил, чем нужно, и золотоглазый питон упал рядом с Кайяном. Глаза Лин Тайсюя холодно вспыхнули, однако он не вмешался. Один из учеников долины короля призрака бросился к нему, на его лице была слабая улыбка, а призрачные белые руки испускали белый свет. Создав из истинной ци острый клинок, он нацелился в голову золотоглазого питона. Казалось, что он целится туда, где находится сердце чудовища, однако удар его был слишком сильным и, конечно же, был направлен на Кайяна. Лицо Кайяна стало холодным, он мгновенно раскрыл его злые намерения. Естественно, он не стал ждать без дела. Вместо того, чтобы напасть в ответ, Кайян схватил труп золотоглазого питона и изо всех сил отбросил его. Лицо ученика долины короля призрака лишилось усмешки, выражение его лица стало жестким. Контратака Кайяна превысила его ожидания, и он, странно вскрикнув, отлетел вместе с питоном на несколько десятков метров. Однако отреагировал он довольно быстро. Поспешно отбросив от себя труп, он наконец освободился. Однако не успел он приземлиться, как к нему устремились огромные пасти двух живых питонов. Их зловонное дыхание вскружило ему голову. Его лицо тут же побледнело, а волосы встали дыбом. Его реакция совсем не походила на реакцию четырех экспертов бессмертного вознесения, которые убивали питонов, как цыплят на убой. В конце концов, у них были на это силы. Обычный культиватор истинного элемента, столкнувшись с этими питонами, мог лишь ожидать смерти. Беда приближалась, ученик долины короля призрака ощущал дыхание смерти. Он не думал, что заговор против Кайяна обернется против него самого. Он действительно навредил себе сам. В этот критический момент Гуйли наконец добрался до него. Быстро пронзив двух питонов копьем, он схватил ученика за плечо и кинул его обратно в толпу. Однако в этот момент ученицы Дворца Десяти Тысяч Цветов подверглись нападению другого питона, и если бы не быстрая реакция красивой женщины, четыре ученицы серьезно бы пострадали. Когда Гуйли вернулся, женщина сердито посмотрела на него, негодуя, что он выдал их положение и подверг учеников смертельной опасности. Гуйли знал, что виноват, поэтому не возразил. Вместо этого он холодно посмотрел на Кайяна и Лин Тайсюя. Старшее поколение не вмешивалось в конфликт открыто, однако хитрый план Кайяна чуть не погубил ученика долины короля призрака. Это разожгло в его сердце пламя ненависти и желание смыть этот позор. Кайян не обратил на него внимания. Старейшина трех учеников честно дал понять, что хочет лишить его жизни, так почему ему нужно относиться к нему с добротой? Вежливость теперь была не проявлением доброй воли, а проявлением слабости. Отряд сражался довольно долго, и когда убитых золотоглазых питонов было уже больше 20, им удалось выйти из затруднительного положения. Это была лишь периферия Нижней горы, однако они уже столкнулись с такой бедой. Репутация запретной зоны была явно не беспочвенной. Очевидно, сражение несколько истощило старшее поколение, однако старуха продолжала молча вести их вперед. Пройдя около 100 километров, они наконец нашли относительно безопасное место, где можно было остановиться и отдохнуть. Молодому поколению пришлось восстановить физическую силу, а старшее поколение хотело остаться на пике своих сил. Когда они расположились, старуха из Дворца Десяти Тысяч Цветов холодно посмотрела на Гуйли и проворчала: «Что за фарс? На этот раз это сойдет тебе с рук, однако я не хочу повторения. Если ты не можешь ничего гарантировать, то мы разделимся. Дворец Десяти Тысяч Цветов не хочет быть на одной стороне с недобросовестными людьми, которые подвергли наши жизни риску». Гуйли коварно рассмеялся. «Пожалуйста, лорд Дворца Ян, будь уверена, это лишь ошибка. Мой ученик оказался слишком порывистым, все это лишь недоразумение». «Очень хорошо», — кивнула старуха, а затем отошла, чтобы помедитировать и прийти в себя. Три секты расположились на некотором расстоянии друг от друга, все сохраняли молчание. Внезапно Кайян открыл глаза и увидел ученика долины короля призрака, который пытался с ним расправиться. Тот был в 10 шагах от него. Замерев, он холодно уставился на Кайяна и злобно усмехнулся. «Меня зовут Цзиньхао, и тебе лучше ко мне не приближаться, а если это произойдет, я безо всякой жалости прикончу тебя». Он явно был в ярости, и ему было плевать на то, что рядом сидит Лин Тайсюй. Лин Тайсюй, продолжая медитировать, ничего не сказал. Посмотрев на него, Кайян вдруг усмехнулся. «Брат Цзин, Когда собака собирается укусить, она перед этим не лает. Раздались приглушенные звуки. Это девушки дворца 10 000 цветов не смогли сдержать смех. Молодая женщина тут же уставилась на них, и девушки быстро сомкнули губы, притворившись, что медитируют. Цзиньхао кивнул. «У тебя острый язык, но молись, чтобы наши пути не встретились». Фыркнув, он отвернулся. Наблюдая за его спиной, Кай Ян ощущал, как в его сердце рождаются кровожадные намерения. Эти три ученика Долины Короля Призрака предназначены были стать его врагами, однако их культивация была выше, а их самих было больше, и как только он столкнется с ними, ему определенно предстоит тяжелая борьба. Через некоторое время старуха встала, и Лин Тайсю и Сгуйли тоже открыли глаза. Собравшись, команда направилась еще глубже в Нижнюю гору. В пути их часто преследовали чудовища. Чудовищ было множество, и располагались они хаотично. Они столкнулись с чудовищами 3-го класса, 4-го класса, 5-го класса и даже 2 чудовищами 6-го класса. Однако эти 2 чудовища 6-го класса отлично понимали, что им нелегко будет расправиться с этой командой, поэтому сдались они практически сразу. Они явно были умнее других чудовищ, которые им встретились. За время убийств 4 девушки дворца 10 000 цветов, выбрасывая ленты и забирая сердца, собрали грандиозный урожай. Троица из Долины Короля Призрака действовала вместе с Гуйли и тоже собрала немалое количество сокровищ. Лишь эффективность Кай Яна оказалась жалкой. Он собрал всего 2 сердца чудовищ 5-го класса, да и те только потому, что Лин Тайсюй намеренно бросал ему трупы чудовищ. Однако Кай Яна это не волновало, его культивация была ниже, чем у остальных, и теперь, когда он проявил себя посредственностью, другие будут обращать на него меньше внимания. Так он мог поберечь свое время, сохранить сложившееся о нем незавидное мнение и избегать опасности, постепенно наращивая силу. Глава 217. Прибытие. При обычных обстоятельствах группе культиваторов, чтобы пройти пешком 500 километров, понадобилось бы лишь около 2 часов. Если бы эксперты бессмертного вознесения летели, это заняло бы не больше получаса. Однако 500 километров в Нижней горе заняли почти 2 дня, а они еще не дошли до конца. Опасности и нападения, с которыми они столкнулись в пути, превысили все ожидания. «Лорд дворца Ян, ты приводишь сюда учеников каждые 10 лет. Здесь всегда так опасно?» — не удержался от вопроса Лин Тайсюй, когда они остановились отдохнуть. Ведь последний раз он приходил сюда 50 лет назад. Хотя чудовища нападали уже тогда, однако частота атак, если сравнивать с нынешним днем, была просто ничем. Задумавшись, старуха ответила: «Нет, на этот раз все иначе. Боюсь, что некоторые слабые чудовища из недр Нижней горы движутся к периферии». Услышав ее слова, Лин Тайсю и Гуйли побледнели. «Мы не должны задерживаться здесь, нам нужно двигаться». Старуха, понимая, что что-то не так, предложила увеличить темп. Наконец группа отправилась в путь, и через полдня они наконец прибыли в пункт назначения. Перед ними раскинулось огромное озеро, его спокойные воды искрились, однако странно спокойная атмосфера вызывала жуткое чувство. Кай Ян забеспокоился. Осмотревшись, он увидел, что вокруг озера много групп людей, все они принадлежали силам великой династии Хань, которые привели сюда учеников. Число людей варьировалось. В крупных группах было 7-8 человек, в небольших – только 3-4. Группы стояли на расстоянии 300 метров друг от друга и спокойно ждали у берега озера. Увидев это, Лин Тайсю и другие люди старшего поколения подняли бдительность. Старуха, слегка кивнув, повела красивую женщину и 4 учениц к озеру. Появившись, группа кокетливых женщин сразу же привлекла внимание бесчисленных юношей. Очевидно, девушки привыкли к такому зрелищу, поэтому игнорировали эти взгляды и осторожно следовали за старухой. Гуйли продемонстрировал Лин Тайсюю злобную улыбку, а затем кинул на Кай Яна глубокомысленный взгляд. Цзиньхао, тоже глядя на Кай Яна, холодно фыркнул и провел ребром ладони по шее, а затем последовал за Гуйли к озеру. «Пойдем, тоже найдем место», — сказал Лин Тайсюй, ведя Кай Яна к озеру. Почти все места были заняты силами, которые прибыли раньше, поэтому Лин Тайсю и Кай Ян шли мимо них. Всякий раз, когда они проходили мимо группы людей, Лин Тайсю спокойно объяснял, из каких сил эти люди. Некоторые были даже из злых сект, и их следовало остерегаться. Кай Ян тайком наблюдал за группами, чтобы запомнить каждую деталь того, что ему сообщали. Обойдя около половины озера, они наконец нашли свободное место, И Лин Тайсюй облегченно вздохнул. Оба сели, скрестив ноги, а Лин Тайсюй продолжил тщательный рассказ о сектах и силах, собравшихся вокруг озера. Кай Ян, продолжая наблюдать за ними, внимательно слушал. Чем больше он узнавал, тем яснее понимал, насколько опасен этот опыт. Каждая из этих групп представляла основные силы великой династии Хань. Большинство принадлежало к сектам первого или второго класса, а несколько групп под сект третьего класса состояли из 2-3 учеников. Кай Ян, будучи единственным учеником своей секты, выделялся из толпы. Лин Тайсюй хотел привлечь еще кого-нибудь, чтобы у Кай Яна были товарищи, однако в высшем небесном павильоне не нашлось достойных кандидатов. Су Янь обладала необходимой силой, однако она культивировала тайное искусство ледяного сердца, и слишком много убийств принесли бы ей больше вреда, чем пользы. Сянин Чан тоже была хорошим вариантом, но она была ученицей Мэну Я, и он относился к ней скорее как к драгоценной дочери, чем к ученице. Как он мог ей рисковать? Что касается Се Хунчина, то его Лин Тайсюй даже не рассматривал, потому что в таком случае Кай Ян погибнет гораздо быстрее. Сила этих учеников была выше, чем у Кай Яна, они достигли как минимум 7-го или 8-го уровня воссоединения. Культиваторов истинного элемента было много, словно облаков в небе. Единственной хорошей новостью было то, что не пришел никто из 8 великих семей. Здесь получают опыт лишь культиваторы истинного элемента или ниже, так что нет риска, что внутри ты столкнешься с экспертом бессмертного вознесения. Учитывая твою силу, ты сможешь справиться с врагом 2-го или 3-го уровня истинного элемента. Однако если встретишь кого-то сильнее, то могу дать тебе лишь один совет. Беги. Человек должен знать, когда стоит отступить. Не надо слепо рваться в бой, забыв о собственных силах. Убедись, что ты все хорошо обдумал. Понял, слегка кивнул Кай Ян. Помни, у тебя только одна задача – выжить. Если хочешь стать сильным, тебе не обязательно сражаться с другими культиваторами, твою силу может повышать и охота на чудовищ. Думаю, таких же мыслей придерживаются не так много людей, и если ты сможешь найти людей, которые действительно будут заслуживать доверия, вы сможете действовать вместе, и это увеличит твои шансы на выживание. Понял. Великий мастер, из какой секты эти люди? Они довольно странно одеты. Внезапно Кай Ян указал взглядом на отдаленную группу. Лин Тайсюй оглянулся и нахмурил лоб. Эти люди отличались от остальных и одеждой, и внешностью. Словно узнав о взглядах Лин Тайсюя и Кай Яна, странные люди холодно и свирепо посмотрели на них, словно предупреждая, чтобы они занимались своими делами. «Они не из великой династии Хань», — воскликнул Лин Тайсюй. «Они из династии Тянлань». «Династия Тянлань тоже послала людей», — поразился Кай Ян. «Хотя династия Тянлань граничила с великой династией Хань, с чего бы одной из их сект отправлять людей в запретную зону? Культура династии Тянлань отличается от нашей, говорят, большинство их культиваторов жестоки и коварны, к тому же, это чужаки. Поэтому если внутри столкнешься с ними, то будь осторожен, ты не сможешь оказать им сопротивление. Их одежды довольно экзотичны», — отозвался Кай Ян, глядя на 2 женщин из династии Тянлань. «Их тела были очаровательными, а одежда не оставляла простора воображению, потому что руки были полностью открыты, а плотно прилегающая ткань едва сдерживала пухлые груди. Казалось, что она в любой момент может разорваться. Талии женщин были полностью оголены, открывая очаровательный плоский живот, а юбки едва достигали коленей, открывая взглядом стройные ноги. Эх, Лин Тайсюй беспомощно покачал головой, ничего не понимая. Его первый ученик был таким открытым и честным, как ему удалось воспитать этого мелкого ублюдка Кай Яна. К озеру подходило все больше и больше людей, и каждая группа, следуя неписанному правилу, держалась на расстоянии от других и спокойно ожидала. Меньше, чем через день, озеро окружили со всех сторон. Те, кто пришел позже и не могли найти места, конечно же, начали искать более слабые группы, чтобы занять их место. Всего за час произошло 4 или 5 сражений. Многие группы небольших сил, и ученики, и старшие, которые их сопровождали, были убиты на месте. Эти жестокие и кровавые сцены не вызвали переполоха. Любой, кто сюда пришел, был готов к конфликтам. Если их сила окажется ниже, а их самих убьют, никто не будет жаловаться. Хотя Лин Тайсюй и Кай Ян пришли вдвоем, их, к счастью, никто не заметил, так что какое-то время у них не было проблем. Но чем больше появлялось сил, тем чаще некоторые стали обращать внимание на Лин Тайсюя и Кайяна. Неожиданно к ним подошел старик, ровесник Лин Тайсюя, с двумя ученицами, одним юношей и одной женщиной. Они остановились недалеко от них. Лин Тайсюй, который сидел на земле, открыл глаза и равнодушно посмотрел на них. Кайян стал бдительнее, однако удивился тому, что не чувствует никаких враждебных намерений. На мгновение задумавшись, старик сложил ладони у груди и вежливо обратился к Лин Тайсюю. «Старейшина Чжо Вэнь из секты Отраженной Луны хочет узнать имя уважаемого мастера. Высший небесный павильон, Лин Тайсюй. Значит, ты брат Лин. Видимо, Чжо Вэнь слышал о высшем небесном павильоне. Прошу простить, брат Лин, но я и мои ученики немного опоздали к озеру. Я не знал, что здесь будет так много сил, и нам не останется места». Лин Тайсю и Кай Ян как можно быстрее пересекли тысячи километров, чтобы прибыть сюда, и хотя они вышли поздно, прибыли все же раньше большинства. Чжо Вэнь из секты Отраженной Луны покинул свою секту больше месяца назад и пережил в пути всевозможные трудности, не говоря уж об опасностях Нижней Горы. Поэтому добрался до озера на два дня позже, чем они. «Брат Чжо, ты хочешь что-то спросить?» Лин Тайсюй говорил с уважением, потому что не ощущал коварных намерений. Хотя догадаться было легко, он все же решил спросить. Сухо рассмеявшись, Чжо Вэнь сказал: «Брат Лин, я хотел бы заключить сделку. Ряска озера может вместить 4 человек, однако ты привел лишь одного ученика. Если будет удобно, не мог бы ты позволить двум моим ученикам сопровождать его, иначе мое путешествие окажется напрасным, и если мы вернемся, будет довольно неловко, а мои ученики будут разочарованы». Лин Тайсюй перевел взгляд на двух молодых учеников за спиной Чжо Вэня. Они быстро вышли вперед, и юноша с почтением представился: «Старейшина Лин, ученик Чэнь Сюэ Шу приветствует вас». Девушка тут же повторила: «Старейшина Лин, ученица Шу Ся Юй приветствует вас». Оба ученика были очень уважительны, не проявляя ни малейшего недовольства, ни высокомерия. Оценив их поведение, Лин Тайсюй про себя кивнул. Секта Отраженной Луны была похожа на высший небесный павильон, обе секты были сектами второго класса, а ученики были равны по силе. Юноша и девушка казались спокойными и мягкими культиваторами, которым были чужды битвы и кровопролития. Видя, как Лин Тайсюй задумался, Чжо Вэнь быстро сказал: «Брат Лин, пожалуйста, будьте уверены, что сердца моих учеников добры, они здесь лишь для того, чтобы убивать чудовищ. Естественно, они не будут досаждать твоему ученику, я лично могу это гарантировать». Закончив объяснять, он добавил: «Если он сейчас один, то внутри он может действовать вместе с моими учениками, и так они смогут заботиться друг о друге». Лин Тайсюй уже согласился, однако все же посмотрел на Кайяна и спросил: «Что ты об этом думаешь?» Кайян равнодушно кивнул: «Мы можем войти вместе, но заботиться обо мне внутри не обязательно». Они не были знакомы. Хоть Чэнь Сюишу и Шу Ся Юй казались добрыми, познать сердце человека сразу было невозможно. Конечно же, лучше вести себя осторожно. Более того, даже если бы Кайян на самом деле доверял двум ученикам, не факт, что они бы доверяли ему. В конце концов, слова Чжо Вэня были лишь любезностью, и как к ним можно было относиться серьезно? Глава 218. Пересекая озеро, заполненное ряской. Раз юное дитя не хочет ничего добавить, то пожалуйста, брат Чжо, добро пожаловать. Лин Тайсюй предложил Чжо Вэню занять место. С облегчением вздохнув, Чжо Вэнь сжал кулаки и улыбнулся. «Спасибо, брат Лин». «Брат Чжо слишком вежлив», — улыбнулся Лин Тайсюй. «На самом деле это я должен благодарить брата Чжо за решение наших проблем». Присоединившись к Лин Тайсюю и Кайяну, эти трое из секты Отраженной Луны не принесли им никакого ущерба, а одни лишь выгоды. В конце концов, они заняли место, а прибывало все больше групп, и он, вероятно, могли бы привлечь внимание того, кого нельзя было провоцировать, и потеряли свое место. Однако когда к ним присоединилась группа Чжо Вэня, ситуация изменилась, их стало не двое, а пятеро, а на страже теперь стояли два эксперта, и если бы кто-то пожелал занять их место, ему пришлось бы подумать о нападении. Услышав это, Чжо Вэнь почувствовал себя намного спокойнее, издал расслабленный смешок и приказал двум ученикам занять место. Хотя это была их первая встреча, Лин Тайсюй и Чжо Вэнь были старыми ветеранами, поговорив всего несколько мгновений, они уже хорошо поняли друг друга. В благодарность за то, что Лин Тайсюй не отверг его просьбу, Чжо Вэнь изо всех сил старался отплатить за эту услугу и сообщил много информации о недавнем прошлом этого места. Видимо, Лин Тайсюй пропустил эти события, потому что последний раз был здесь 50 лет назад. Времени прошло много, и многое могло измениться, поэтому он, само собой, хотел об этом узнать. Чжо Вэнь терпеливо излагал все, что знал, без исключения. Кай Ян тоже уделил их разговору пристальное внимание. Из этого разговора Кай Ян узнал, что это место случайно обнаружили несколько культиваторов, которые пришли в Нижнюю гору, а с течением времени о его существовании узнавало все больше людей. В целом, люди, знающие об этом месте, хранили это в секрете, не обмениваясь информацией публично. Так что через несколько тысяч лет об этом знало больше людей, но все же не весь мир. Так до сих пор и было. Сколько сект было в великой династии Хань, хотя это озеро окружали множество сил. Их количество не достигло даже 1/10 от общей суммы. Если бы знал весь мир, было бы гораздо тяжелее, а каждое десятилетие завершалось бы кровопролитной битвой. До недавнего момента нам не приходилось сражаться за места, однако 30 лет назад о существовании этого места стали узнавать все больше и больше сил, вздохнул Чжо Вэнь. Что изменилось? Задумчиво спросил Лин Тайсюй. 30 лет назад один из учеников, который пришел сюда ради жизненного опыта, добыл нечто чрезвычайно ценное. Понизив голос, Чжо Вэнь осмотрелся, сделал напряженную паузу и наконец объяснил, кто-то добыл там несколько капель алмазной пламенной жидкости. На лице Лин Тайсюя отразился шок. «Здесь есть высшие сокровища, способные очистить истинную ци», — Чжо Вэнь кивнул. «Да». Когда прозвучали слова «алмазная пламенная жидкость», Чэнь Сюишу и Суся Юй быстро задышали, очевидно, они понимали ценность этого сокровища, а выражение лица Кай Яна осталось равнодушным, без малейшего отклика. Проследив за реакцией Кай Яна, Чжо Вэнь счел его слишком невежественным, или, иначе почему он так скупо отреагировал, хотя Кай Ян никогда не слышал про алмазную пламенную жидкость, из слов Лин Тайсюя он понял ее ценность. Однако у Кай Яна уже были 9-я капля инь, запечатанная в его несгибаемом золотом скелете. Ему нужно было лишь дойти до точки, в которой он сможет прорваться к границе истинного элемента, чтобы превратить юаньцы в истинную ци, так что алмазная пламенная жидкость не очень-то его привлекала. Хорошие вещи, как правило, привлекают внимание огромного количества людей, которые желают заполучить их, однако у него уже была 9-я капля инь, так что ему можно было не думать про алмазную пламенную жидкость. Слегка кашлянув, Чжо Вэнь продолжил. Если бы дело было только в алмазной пламенной жидкости, это не привлекло бы так много людей, однако в то же время, когда один нашел алмазную пламенную жидкость, второй нашел несколько капель капли очищения души. Эта новость тоже потрясла Лин Тайсюя. Наконец в Кай Яне пробудилось любопытство. Что это за сокровище? Улыбнувшись, Чжо Вэнь подробно объяснил. Алмазная пламенная жидкость помогает культиваторам улучшать истинную ци, после чего она становится более чистой, а капля очищения души помогает им открыть мое знание, позволяет культивировать душу и божественное чутье. Когда кто-то достигает уровня бессмертного вознесения, он может беспрепятственно открыть море знаний, если у него есть капля очищения души. Если культиватор, который уже открыл свое море знаний, находит каплю очищения души, его море знаний сильно расширяется. Такой рост стоит многих лет покаяния. Кай Ян слегка кивнул. Лин Тайсюй отозвался. Понимаю, неудивительно, что пришло так много людей. Ради такого сокровища готовы рискнуть даже ученики воссоединения. 50 лет назад здесь не было учеников воссоединения, поэтому, прибыв сюда, Лин Тайсюй решил, что мир изменился, а молодое поколение выросло в дерзких авантюристов. Однако теперь он знал, что дело в другом. У культиваторов воссоединения было лишь две задачи – расширять сферу культивации и превращать юаньцы в истинную ци. Конечно же, алмазная пламенная жидкость была весьма привлекательна для любого культиватора воссоединения. У культиваторов бессмертного вознесения было тоже две задачи – улучшать сферу культивации и открывать море знаний, готовясь культивировать душу, так что им не помешали бы ни алмазная пламенная жидкость, ни капля очищения души. Одно существование этих сокровищ увеличило приток людей, что прибывали сюда. Даже у Кай Яна загорелись глаза от желания. Его не волновала алмазная пламенная жидкость, однако капля очищения души сильно его привлекала. Однажды старый демон сказал, что его пятицветный лотос, согревающий душу, чтобы стать семицветным, должен поглотить много драгоценных сокровищ, которые питают душу. Очевидно, капля очищения души была именно таким сокровищем, не говоря уж о том, что ее эффект был чудесным. Если он добудет ее, то это будет большой помощью и для него самого, и для лотоса, согревающего душу. Покончив с объяснениями, старики начали общаться друг с другом, а трое молодых учеников остались наедине с собой. Чин Сюишу и Су Сяюй были сильнее Кайяна, к тому же, они были из одной секты и, вполне вероятно, были парой. Это было видно по привязанности, которая появлялась в их взглядах, когда они смотрели друг на друга. Словно ощутив смущение Кайяна, Чин Сюишу улыбнулся ему и сложил ладони. «Как мне обращаться к младшему?» Кайян улыбнулся и ответил. «Моя фамилия – Ян. Ян». Чин Сюишу вскинул брови, видимо, решив, что речь идет о той самой семье Ян, однако вскоре решил, что это маловероятно. Даже если бы это было правдой, его было это не волновало. Похоже, младший Ян мало знает об этом месте. Чин Сюишу намеревался завязать знакомство, поэтому начал разговор. «Да, меня привезли сюда неожиданно и без особых разъяснений», — кивнул Кайян. Су Сяюй не удержалась от хихиканья. «Твой мастер еще рядом, будь осторожен, как бы он ни наказал тебя». Чин Сюишу тоже рассмеялся. «Если у младшего Яна есть вопросы, я помогу ответить на них, какими бы они ни были». Услышав это, Кайян действительно кое-чем заинтересовался. Почему силы стоят отдельно друг от друга? Они выбрали свои места по какой-то особой причине? Чин Сюишу улыбнулся. «Я немного об этом знаю». Затем он встал, подошел к озеру и указал вниз. «Младший Ян, ты видишь, что там?» «Там, куда он указывал». Кайян с удивлением заметил зеленую ряску на поверхности озера. Однако эта ряска отличалась от обычной. Каждый фрагмент был размером ладонь. Его покрывали изумрудно-зеленые пятна. На них можно было четко рассмотреть меридианы. Это место выбрали, потому что здесь есть ряска. Осмотревшись, Кайян обнаружил, что перед местом каждой силы виднелась ряска. «Младший Ян, ты не должен недооценивать эту ряску. На самом деле это корабль, который отправит тебя в пункт назначения», — сказал Чин Сюишу. «Любой, кто хочет попасть внутрь, должен воспользоваться ряской. Без нее войти внутрь невозможно. А озеро излучает странную силу, которая делает невозможными полеты. Также эта ряска не выдерживает культиваторов бессмертного вознесения, поэтому предел для культиватора, который хочет войти, это уровень истинного элемента». Испытав облегчение, Кайян серьезно кивнул. Постепенно расслабляясь, он задавал все больше вопросов, много узнавая об этом месте от Чин Сюишу. Время от времени добавляла свои замечания и Су Сяюй, и атмосфера складывалась очень гармоничная. Так продолжалось до тех пор, пока не наступила ночь. Лицо Чжовыня внезапно стало серьезным. Началось. Его голос стих, все присутствующие культиваторы зашевелились, и когда из озера поднялись миллионы огней, все осветило блестящее сияние. Это было действительно великолепное зрелище. Сразу же повисла странная и тяжелая атмосфера. Мастера бессмертного вознесения съежились, словно на них что-то давило. Превозмогая боль, они активировали свои тайные искусства, чтобы противостоять этому давлению. Ряска на озере завращалась, мгновенно увеличившись в размерах, и успокоилась, лишь достигнув в длину 3 метров. Как только ряска застыла, Лин Тайсю и Чжо Вэнь крикнули: «Идите!» Кайян и 2 ученика секты отраженной луны без малейшего колебания вскочили на ряску. Стало ясно, почему Чжо Вэнь сказал, что одна ряска сможет унести лишь 4 человек. Их было 3. А на ряске осталось достаточно места для еще 1 человека. Чжо Вэнь торжественно предупредил Чин Сюишу и Су Сяюй, чтобы внутри они были осторожны и не спорили с людьми, а они лишь кивали. Лин Тайсюй тоже сказал Кайяну: «Ты должен безжалостно убивать тех, кто тебя провоцирует, но не проявляя инициативу, чтобы не провоцировать окружающих». «Да», — кивнул Кайян. «Ах, да, не беспокойся о вещах в своей укромной пещере. Я сохраню их в безопасности и буду приглядывать за малюткой Суянь». Лицо Кайяна мгновенно стало ярко-красным. Он не думал, что Лин Тайсюй уже знает про их отношения с Суянь. Стоя на ряске, Су Сяюй двусмысленно, не в силах сдержать смех, посмотрела на Кайяна. Через время, необходимое для того, чтобы заварилась чашка чая, ряска вдруг стала двигаться, словно корабль, плывущий по волнам. Набирая ход, она несла 3 учеников к центру озера. Везде виднелись ряски, заполненные людьми, и многие из этих культиваторов выглядели злобными и жестокими, а их кровожадные взгляды чувствовались со всех сторон. Вскоре Кай Ян заметил 4 людей из династии Тянлан, и у мужчин, и у женщин были ожесточенные лица, словно они в любой момент могли превратиться в диких зверей. Кай Ян встретился взглядом с троицей из долины короля призрака, и Цзиньхао снова провел ребром ладони по горлу. Когда ряски уплыли далеко вперед, в центре озера вдруг появился огромный водоворот, который затянул их, лишив малейшего шанса удержаться на ногах. Раздались шокированные крики, однако когда декорации вокруг них стали искажаться, они быстро утихли. Оправившись, Кай Ян обнаружил себя в новой, необычной обстановке. Глава 219. Богомол преследует цикаду. Здесь не было различий между днем и ночью, а законы Иниян пребывали в абсолютном хаосе. Это были самые впечатляющие черты этих странных земель. «Мы на месте», — взволнованно сказала Сюся Юй. Поспешно осмотревшись, Чэнь Сюишу и Кай Ян обнаружили, что непосредственной опасности нет, и с облегчением вздохнули. Это место занимало обширные территории, каждая пришедшая группа людей попадала в случайную точку, и единственными, кто попадал в одно и то же место, были люди, плывшие на одной ряске. Это было частью информации, которую недавно узнал Кай Ян, и, судя по нынешним обстоятельствам, она оказалась точной. Кай Ян спокойно отошел на некоторое расстояние от Чэнь Сюишу и Суся Юй. Хотя это было не слишком очевидно, это не избежало внимания Чэнь Сюишу. Однако Чэнь Сюишу не возражал, вместо этого на его лице появилась дружелюбная улыбка. Посмотрев на Кай Яна, он спросил: «Младший Ян, хочешь путешествовать вместе с нами? У нас неплохие отношения». Медленно покачав головой, Кай Ян сложил ладони и ответил: «Я ценю этот жест, но мне хотелось бы пройти это испытание в одиночку». Чэнь Сюишу слегка кивнул, не пытаясь его удерживать. «Тогда младший Ян должен помнить, что ему нужно быть осторожным. Вам тоже лучше быть в безопасности». Сказав это, Кай Ян развернулся и активировал технику перемещения. «Почему он так быстро бежит? Разве похоже, что мы хотим его съесть?» Надулась Суся Юй, несколько недовольная осторожностью Кай Яна. Легко рассмеявшись, Чэнь Сюишу утешающе похлопал Суся Юй по голове. «Именно этого он и боится. Но у нас не было никаких злых намерений». Дула щеки Суся Юй. «Он такой крошка, он же быстро здесь погибнет». Чэнь Сюишу медленно покачал головой. «Не обязательно. Он ведет себя очень спокойно и осторожно. Такие люди, как он, живут долго. К тому же, я ощутил в нем некоторую необычность». «Какую необычность?» В замешательстве Суся Юй моргнула большими глазами. «Он лишь на третьем уровне воссоединения, однако все же осмелился сюда прийти. У него должно быть что-то, на что можно положиться, что дает ему уверенность в выживании. Иными словами, наверное, у него есть какие-то невероятные средства, иначе его мастер не отправил бы его сюда с таким спокойствием. У кого из людей, пришедших сюда, нет навыков? Мы должны помнить об осторожности и стараться не провоцировать конфликты». Отделившись от пары из секты отраженной луны, Кай Ян с помощью техники перемещения преодолел десятки ли, за это время несколько раз меняя направление. Забравшись наконец на особенно высокое дерево, он скрылся в листве и начал бдительно наблюдать за окружением. Дело в том, что он хотел быть ограниченным, просто в подобном месте нужно было быть осторожным. Более того, это было проверкой Чэнь Сюишу и Суся Юй, волки они или овцы. Долго просидев на дереве, Кай Ян не заметил никаких признаков слежки, поэтому пришел к выводу, что пара из секты отраженной луны действительно не замышляла ничего плохого. Оба были культиваторами истинного элемента. Конечно же, они были гениями секты отраженной луны, так что если бы они хотели действовать против него, ему бы не пришлось долго ждать. Лин Тай Сюй рассказывал, что если внутри он сможет найти людей, достойных доверия, союз с ними будет хорошей идеей, так что на данный момент Чэнь Сюишу и Суся Юй попали в список людей, которым Кай Ян мог доверять. Если им будет суждено встретиться снова, Кай Ян будет не против сработаться с ними. Спрятавшись на вершине дерева, Кай Ян попытался призвать 2 своих артефакта. Он глубоко вздохнул. Их словно запечатали внутри его тела. «Старый демон!» — мысленно прокричал Кай Ян. «Старый слуга здесь!» — быстро ответил старый демон. «Здесь можно пользоваться твоим шилом-душиломом. К несчастью, старый слуга разочарует молодого хозяина. Пользоваться им нельзя». Кай Ян проклинал это чертово место, в котором было запрещено даже шило-душилом, которое даже не было его артефактом. Без шила душилома боевая сила старого демона сводилась к нулю. Похоже, он мог полагаться лишь на собственную силу. К счастью, Лин Тайсюй дал ему всеобъемлющий мешок, в котором, несомненно, было много хороших вещей. Прежде у него не было времени проверить, так что теперь это была неплохая идея. Вытащив из нагрудного кармана всеобъемлющий мешок и разблокировав печать, Кай Ян обнаружил там многое. Он смутно нащупал около 10 бутылок с таблетками, большинство из них было лекарствами, а часть была наполнена таблетками Ян. В дополнение к ним Кай Ян обнаружил десяток комплектов чистой одежды и длинный меч в ножнах. Он мог пользоваться мечом, потому что это был не артефакт, а обычное оружие, выкованное из стали. Однако Кай Ян умел управляться с мечом, поэтому сражаться мечом было бы так же эффективно, как сражаться без оружия. Обычный меч не мог увеличить боевую мощь Кай Яна. Тщательно упаковав вещи, Кай Ян спрыгнул с дерева, взволнованно закатал рукава и приготовился получать жизненный опыт. Через полчаса Кай Ян встретил чудовище 4-го класса и, довольно быстро убив его, замер на месте в спокойном ожидании. Как и сказал Лин Тайсюй, после смерти чудовища Кай Ян отчетливо ощутил, как прямо перед ним скапливается энергия. Невооруженным глазом было видно, как усыхает труп чудовища, как из него вытекает все больше сияющей красной энергии. Какое-то время поблестев, свет превратился в кровавую каплю. Глаза Кай Яна загорелись, он тут же протянул руку и схватил ее. Тщательно ее изучив, он обнаружил, что энергия кровавой капли очень странная. Ее было не так много, в конце концов, он извлек ее из чудовища 4-го класса. Однако и жаловаться было ни на что. В этом странном изолированном мире действовали непонятные законы, и каждое живое существо после смерти автоматически превращалось в подобную каплю. Взяв кровавую каплю, Кай Ян посмотрел на труп чудовища и увидел, как тот превратился в кучу праха и фрагменты костей. Кай Ян не знал, насколько эта кровавая капля могла повысить его силы, однако культивировать прямо здесь явно не стоило. Кай Ян, довольный успехом, взбодрился, его настроение стало более светлым. Для культиваторов воссоединения этот изолированный мир был хорошим местом, где можно было получить опыт. Кай Ян провел здесь всего один день, однако обезглавил уже 5 или 6 чудовищ, каждая из которых было или 3-го, или 4-го класса. Это не отняло слишком много юаньцы, а собранный урожай оказался довольно щедрым. Он мог пожаловаться лишь на то, что чудовищ 3-го класса было значительно меньше, чем чудовищ 4-го класса. Очевидно, им не хватало энергии. По дороге он столкнулся с чудовищем 5-го класса. Долго подумав, Кай Ян решил воздержаться. Сила чудовища 5-го класса равнялась силе культиватора истинного элемента. Он мог убить его, лишь потратив все силы, однако даже если бы он смог, ему пришлось получить ранение. Поэтому Кай Ян не хотел привлекать внимание чудовища 5-го класса. В течение 3 дней Кай Ян постоянно искал и убивал чудовищ. Устав от беспрерывных сражений, он решил найти относительно безопасное место, чтобы отдохнуть, восстановить физическую силу и лишь потом продолжить убивать. За эти дни он совсем не встретил других людей. Неудивительно, что сюда осмелились прийти так много культиваторов воссоединения. 3 дня прошли нормально, нужно было лишь избегать более сильных чудовищ, так что это место без проблем могли бы исследовать даже культиваторы трансформации ЦИ. 3 дня спустя, Кай Ян, как пантера, спрятался в зарослях джунглей и принялся тайно наблюдать за добычей. Неподалеку от него находились 2 чудовища 4-го класса, фантомные молниеносные волки. Чудовища 4-го класса равнялись культиваторам воссоединения, какой и была текущая сила Кай Яна. 2 чудовища могли доставить ему неприятности. Однако тщательно поразмыслив, Кай Ян все же решил атаковать. Самым сильным чудовищем, с которым он мог справиться, было чудовище 4-го класса, поэтому отказываться от нападения было бы немного странно. Решившись, Кай Ян выпрыгнул из укрытия и быстро кинулся к волкам. Сосредоточенный на них, Кай Ян одолел половину расстояния, однако краем глаза вдруг заметил проблеск среди деревьев. Сердце Кай Яна ухнуло, и он осмотрелся чуть осторожнее. Примерно в 300 шагах от него поспешно скрылся человек в темно-красном халате. Увидев его, Кай Ян сразу понял, что произошло. Противник явно наблюдал за волками из джунглей, как и он, однако по чистой случайности они не заметили присутствия друг друга, потому что выбрали для атаки один и тот же момент. Возможно, его скорость была выше, потому что стоило Кайяну выбежать, как противник обнаружил его и быстро отступил обратно в укрытие. Однако одежда этого человека была слишком заметной. Все произошло так быстро, что отступать стало слишком поздно. Два фантомных молниеносных волка заметили Кайяна и, разинув пасти, бросились в атаку. Проклиная себя, Кайян размышлял, как справиться с богомолом, преследующим цикаду, и отчаянно пытался вспомнить внешность этого человека. Собрав волю в кулак, Кайян увеличил скорость, делая вид, что совершенно не обращает внимания на угрозу. Эти два чудовища четвертого класса оказались быстрыми, как ветер. Их тела разбрасывали искрящиеся молнии. Обойдя его с боков, они мгновенно появились перед Кайяном. Видимо, два чудовища были опытными охотниками, потому что поспешно атаковали его с обеих сторон. Поспешно уклонившись, Кайян избежал одного нападения, однако в плечо ему впились зубы другого чудовища. По всему телу Кайяна распространился электрический ток, заставивший его содрогнуться от боли. Быстро запустив циркуляцию юаньцы, чтобы справиться с болью, он ударил волка по челюсти и отбросил в сторону. Раздался вопль боли, и фантомный молниеносный волк покатился по земле. Кайян бил не в полную силу, так что тот получил совсем небольшой ущерб. Когда он пришел в себя, волки переглянулись и, взвыв еще громче, чем раньше, напали снова. Кайян бросился вперед и, оказавшись между брюхами двух фантомных молниеносных волков, одного отбросил в сторону, а второго ударил ладонью по голове, блокировав его укус. Пока они не пришли в себя, Кайян напал снова и вступил с двумя фантомными молниеносными волками в отчаянный ближний бой. На самом деле, если бы Кайян использовал все свои силы, ему было бы не так тяжело справиться с этими волками, однако он знал, что кто-то за спиной спокойно наблюдает за ним. Он намеренно устроил это шоу, готовясь к тому, что последует потом. Глава 220. Кто станет цикадой, на кого будут охотиться? Сражение с двумя молниеносными волками было очень сложным и опасным, потому что его силы были на третьем уровне воссоединения, а сражаться в полную силу он не решался. Поэтому Кайян неоднократно сталкивался с ситуацией, когда оказывался на волосок от опасности. Он словно ходил по канату, теряя равновесие, а затем чудесным образом восстанавливая его. Краткий миг небрежности мог привести к тому, что два чудовища разорвут его на части. Кайян почти час сражался с двумя чудовищами, то и дело нанося им боль, и наконец смог убить их. Трупы волков истекали свежей кровью и покрылись ранами, которые насчитывалось то ли 7, то ли 8. Тело Кайяна тоже было покрыто ранами. Волки оставили на его теле порезы, ушибы, кое-где виднелась даже оторванная плоть. В общем, выглядел Кайян очень жалко. Это были настоящие раны и повреждения. В конце концов, чудовища четвертого класса равнялись культиватором воссоединения, а Кайян сражался одновременно с двумя. Это была похвальная работа, и он мог гордиться собой. Однако скрывающийся человек был очень терпелив. Он спокойно наблюдал за сражением Кайяна и молниеносных волков. Он не появлялся во время боя, не появился и теперь. Тяжело дыша, Кайян молча отошел в сторону, сел на землю и стал спокойно ждать, пока волки превратятся в кровавые капли. Видимо, игра Кайяна оказалась реалистичной, потому что скрывающийся человек, осмотревшись, наконец сделал свой ход. Кайян услышал отчетливый шорох шагов. Кайян открыл глаза, и они вспыхнули кровожадностью. Подняв взгляд, он увидел неподалеку трех человек, которые смотрели на него с высокомерием. Три человека, одетые в темно-красные халаты, выглядели так, словно прогуливались. С интересом глядя на Кайяна, человек, командующий ими, рассмеялся необычайно громко и сурово. Кайян изобразил панику, его взгляд наполнился ненавистью и дерзостью. Насторожившись, он медленно встал. Подмигнув друг другу, три человека окружили его. «Что все это значит?» – дрожащим голосом спросил Кайян, облизывая губы. Это незаметное действие показывало его страх. «Твои слова довольно интересны», – посмотрел на Кайяна человек, который смеялся. «Разве ты не понимаешь, что все это значит?» Нахмурившись, Кайян сказал: «Друзья, если вам нужны эти две кровавые капли, можете спокойно их забирать. Пожалуйста, не надо меня запугивать». Человек холодно улыбнулся. «Эти две кровавые капли – просто чепуха. Разве ты не знаешь, что человек после смерти тоже превращается в кровавую каплю, которая качеством и классом выше, чем капли из чудовищ? А для этого нам нужна твоя жизнь». Кайян вздохнул. «Друзья, вам не кажется, что ситуация зашла слишком далеко? Я ученик высшего небесного павильона, и если вы меня убьете, за вами наверняка начнут охотиться». «Ха-ха-ха», — рассмеялся человек, услышав это. «Если бы мы были снаружи, мы бы отнеслись к твоей секте с осторожностью, однако если ты умрешь здесь, никто не узнает, что тебя убили мы». Паника на лице Кайяна сменилась холодностью и кровожадным взглядом. В правую руку хлынула юаньцы, сразу же превратившаяся в тонкий кроваво-красный клинок. Он спокойно нацелился на человека, который шел к нему. Не дав ему времени отреагировать, Кайян вонзил клинок ему в шею. Трое с осторожностью начали окружать его, не решаясь напасть сразу. В конце концов, их сила была не намного выше силы Кайяна. Им было далеко до уровня истинного элемента, однако в своих силах они были уверены, и пока один человек отвлекал внимание, другие двое его окружали. Кайян заметил их действия и лишь прикидывался невежей. Когда боец оказался достаточно близко, Кайян внезапно рванулся к нему и смог убить его одной внезапной атакой. Неожиданное нападение потрясло врагов, а человек, оказавшийся прямо перед Кайяном, не успел отреагировать. Когда в него вонзился кроваво-красный клинок, он ощутил лишь слабое тепло, однако когда клинок коснулся его шеи, из раны бесконтрольно потекла теплая жидкость. Кайян был, словно ветер, клинок, созданный из капель ян, пронзил шею врага. Словно гепард, Кайян быстро помчался к другому человеку. Человек торопливо собрался с духом и, громко вскрикнув, окружил свой кулак золотистым светом. Клинок Кайян вонзился прямо в центр его кулака. Из кулака потекла кровь. Раздался жалобный крик. Пока враг кричал от боли, Кайян приблизился к нему и безжалостно ударил в живот. Нападение походило на волну юаньцы, которая влилась в его тело. Он сразу же побледнел и приглушенно вскрикнул, рот его наполнился кровью, и он пошатнулся. Легкие и изящные движения Кайяна напоминали полет призрака. Подскочив к плечу противника, обхватил его голову руками и вдруг превратил ее в сплющенный блин. Шея второго бойца с треском сломалась. В этой внезапной битве он убил уже двоих, а третий от испуга застыл на месте. Он пришел в себя, лишь когда Кайян приземлился. «Ты, боец, был потрясен и сбит с толку». Внезапная перемена и беспощадная, жестокая атака Кайяна напугали его. Громко рассмеявшись, Кайян сказал: «Друг, когда в следующий раз заговоришь так громко, сначала проверь, с кем разговариваешь, чтобы не поднять камень, который упадет тебе на ногу». Глядя на Кайяна, покрытого кровью, окруженного яростными и свирепыми колебаниями юаньцы, человек побледнел. Теперь он понял, что сражаясь с молниеносными волками, Кайян бился не в полную силу. Он мог бы убить обоих чудовищ за время горения благовония, однако потратил на это час. Он явно ввел их троих в заблуждение. «Значит, ты знал, что прячемся рядом?» С неописуемым выражением лица он посмотрел на двух спутников, которые почти мгновенно умерли. Несмотря на то, что он паниковал, его переполнял убийственный гнев. «Вы применили метод богомола, охотящегося на цикаду. Хе-хе, вы так хорошо сыграли, неужели мне нельзя было этого делать?» С усмешкой произнес Кайян. Человек взревел, и его юаньцы, светящиеся золотым светом, вырвалась из него и сформировала перед ним печать. Должно быть, это была какая-то боевая техника, и ее уровень определенно был не низким. Увидев это, Кайян посерьезнел и перестал сдерживаться. Он активировал несгибаемую волю и золотой скелет, из его тела вырвалось еще больше юаньцы, а его самого окружила странная злая ци. Эта ци была нацелена на убийство, а сила Кайяна достигла пика уровня воссоединения. Несгибаемая воля была для Кайяна тузом в рукаве, и он не мог пользоваться ей слишком часто. Однако сейчас Кайян не хотел скрывать эту карту. Когда он быстро убьет врага, дополнительных хлопот уже не будет. Вот почему он испытал облегчение и смело вытащил козырь. Враг потрясенно смотрел на него. Его удивила внезапная мощь Кайяна. Однако он тоже не сдерживался. Взяв в руку золотую печать, он взревел и напал на Кайяна. Кайян слегка отодвинулся. В конце концов, это была техника перемещения, и блокировать ее было непросто. Слабо усмехнувшись, враг влил еще больше юаньцы, увеличив тем самым свою силу. Вдруг из тела Кайян вырывалась истинная ян, которая влилась в сияющую печать. Треск раздался меньше, чем через секунду. Великая печать загорелась, на ней показались широкие трещины. Истинная ян Кайяна была очень чистой и густой, никоим образом не уступая энергии эксперта истинного элемента, тогда как его враг был лишь на восьмом уровне воссоединения. Его юань ци даже не трансформировалась в истинную ци, как он мог быть противником Кай Яна. Треск не унимался. Обнаружив, что он Кай Яну не ровня, противник побледнел и быстро сказал: «Прояви милосердие, друг, я ученик Дворца Золотого Света. Прежде я смотрел на тебя совсем другими глазами. Друг, старший, пожалуйста, не убивай меня». Кай Ян ухмыльнулся, его взгляд стал сумасшедшим и кровожадным. «Я знаю, что ты ученик Дворца Золотого Света». Кай Ян не боялся водить их за нос. Если бы не их темно-красные халаты, Кай Ян бы не затеял такую рискованную игру. Дворец Золотого Света был всего лишь сектой третьего класса, и оттуда пришли три ученика воссоединения. Перед тем, как он вошел сюда, ему рассказал об этом Лин Тайсюй. Треск. Золотая печать ученика Дворца Золотого Света разрушилась. В этот миг противник внезапно атаковал, и его рукава выскочило острое лезвие, которое нацелилось на горло Кай Яна, словно змея. Видимо, просьба о пощаде была вежливой, но фальшивой. Кай Ян убил двух его младших, и он так возненавидел Кай Яна, что сражение могло закончиться лишь смертью одного из них. Однако это оружие не могло ранить Кай Яна. На полпути оно остановилось. Искривив рот, ученик Дворца Золотого Света опустил глаза и увидел, что в его грудную клетку врезалась ухватившая его рука. Внезапно его сердцебиение участилось, а потом он замер. Кай Ян вытащил руку, покрытую кровью, и холодно посмотрел на мертвого врага. Убив трех экспертов воссоединения, которые были на седьмом и восьмом уровнях, Кай Ян наконец осознал свою истинную силу. Через несколько мгновений плоть и кровь воинов превратились в кровавые капли. Сделав несколько шагов, Кай Ян собрал их и с удивлением обнаружил, что три кровавые капли оказались намного больше капель чудовищ. Три кровавые капли были гораздо больше. Умерев, чудовище четвертого класса превращалось в кровавую каплю размером с горошину, однако воины воссоединения превратились в очень крупные капли. Не задумываясь, Кай Ян подобрал кровавые капли, оставшиеся от молниеносных волков, и спрятал их. Затем он обыскал вещи убитых и поспешно покинул местность. Когда прошло время, за которое могло сгореть благовоние, запах крови, витающий в воздухе, привлек многих чудовищ. В этот миг Кай Ян был уже в 10 милях оттуда. Сегодня Кай Ян собрал много кровавых капель, так что он хотел найти безопасное место, чтобы поглотить их там. Чтобы справиться с более могущественным чудовищем или врагом, он мог воспользоваться лишь этим методом. Глава 221. Беда. В этом мире не было абсолютно безопасного места. Кай Ян мог лишь скрывать и сдерживать свою ауру, насколько это было возможно, и заметать за собой следы, чтобы не выдать свое местонахождение. Спрятавшись в пустотелом дереве, он, поглощая кровавые капли, продолжал следить за окрестностями. Его урожай составил около 20 кровавых капель, половина из которых, принадлежащие чудовищам третьего класса, были размером с булавочную головку, а остальные принадлежали чудовища четвертого класса. К тому же, у него было 3 капли крови, которые он заполучил, убив учеников Дворца Золотого Света. Он легко мог различать кровавые капли по размеру.